Эхо пропало, спасибо. Великолепно. Ну что ж, дорогие друзья, у нас сегодня тема любви. Любовь, любви всем возрасту покорны, как говорят, но надо понимать, что это такое, как она развивается, из чего она состоит, на что она опирается и каким образом ее развивать, включать, проявлять, транслировать, как ее использовать в отношениях с другими людьми и прочие интересные аспекты. Сразу скажу, что вы можете сделать большую пользу кому-то из тех, кого вы знаете, просто сделав репост на эту страничку в социальную сеть. Репост делается просто, у вас там есть кнопочки, вы нажимаете, и сообщение о том, что идет этот вебинар, отправляется в сеточку. Если хотя бы нескольким человекам, которых вы знаете, вдруг они придут на вебинар, и у них по-другому начнут строиться отношения, это уже будет огромным плюсом в вашу копилку кармы. В карму можете не верить, но она от этого хуже работать не начинает. Поэтому, если хотим, чтобы карма была лучше, активно распространяйте информацию среди людей, соблюдая этические нормы. Вот служба поддержки дала ссылочки, которые можно тоже отрепостить, и будет вам от этого лучше. Есть такой Дише Майкл Роуч, буддийский монах, который был послан привнести информацию о буддийских практиках в западный мир, и он устроился в алмазный бизнес. Так, говорят, что я должен включить кнопочку. Ну, на кнопочке, пожалуйста. Вот вам кнопочки для оплаты клуба тем, кому нужно прямо сейчас. Так вот, он базирует, да, он устроился в алмазный бизнес, он стал мультимиллионером, применяя буддийские практики в своем бизнесе, хоть это и алмазный бизнес. И основа его практик – это превентивное дарение добра. Когда будем говорить про любовь, вы тоже поймете, как это связано. Чем больше мы дарим добра в этот мир, чем больше мы в него привносим, тем больше нам возвращается. Закон баланса никто не отменял. Закон баланса прекрасно работает. И если мы начинаем балансировать, давая в мир не раздражение, не агрессию, не обиду, не претензии какие-нибудь, а любовь, то нам начинает возвращаться любовь. Если мы начинаем дарить в мир повышенное состояние сознания, нам начинает возвращаться все то, что позволяет держать эти повышенные состояния. Если мы начинаем помогать людям финансово, мир начинает финансово помогать нам. Это звучит как-то очень однобоко, может быть, и как-то, может, даже тривиально с точки зрения современных высокоразвитых людей, но, тем не менее, оно работает. Знаете, как-то Эйнштейна застали за прибиванием подковы к двери. Его спросили: профессор, но ведь это же суеверие. Неужели вы верите, что подкова приносит счастье? Не знаю, но знающие люди говорят, что она приносит счастье вне зависимости от того, верю я в нее или нет. Поэтому в карму можем мы не верить, а репосты ее улучшают. Поэтому сделайте хорошо себе, сделайте хорошо людям, сделайте репосты. Так, что такое со скоростью трансляции быстрее в два раза? Я разговариваю с той скоростью, с которой разговариваю. Как она может транслировать быстрее, чем я подаю контент, я не понимаю. Итак, переходим к любви. Любовь – это состояние, когда мы объекту любви относимся чрезвычайно позитивно и готовы отдать больше, чем можем от него получить. Это не классическое определение любви. Это мое личное. Но оно очень четко описывает, как происходит, точнее, что происходит, когда люди друг друга любят. Когда ты кого-то любишь, ты видишь в этом человеке или в этом явлении лучшее, сознательно выбираешь видеть в нем лучшее и культивируешь это восприятие, стараясь этому человеку еще дать то, что ему нужно, в большем количестве, нежели ты ждешь от него в ответ. Можете себе записать. Если вы просто начнете это определение внедрять в свою жизнь, уже произойдет серьезная подвижка. Большинство же людей как? Ты его любишь? Люблю. А как это происходит? Ну что, я же его терплю. А он мне за это должен. Не, не должен. Записали себе определение? Целенаправленный поиск позитивных сторон в человеке с готовностью дать ему больше, чем ждешь от него в ответ. В принципе, существует много разных видов любви. Но для тех, кто не успел, целенаправленный поиск позитивных сторон в объекте любви с готовностью дать ему больше, чем получишь, чем имеешь шанс получить в ответ. Елена Вереского, если курс был оплачен 3 дня назад, то одно из двух. Либо вы еще оплатили, либо вы оплатили через банковский перевод, и он еще не дошел. Но служба поддержки не выдает купленных курсов. Они у вас в личном кабинете. Зайдите, и скорее всего он там уже есть. Существует несколько разных видов любви. И греки, например, будучи очень продвинутыми философскими ребятами, выделяли 6 видов любви. У них было 6 разных слов для описания того, что мы называем одним единственным словом. И когда у тебя в языке буквально прописано 6 разных видов, то ты четко начинаешь понимать, где какой из видов ты проявляешь. И ты начинаешь четко детализировать, что есть агапе, что есть филия, а что есть остальные виды любви. Я сейчас вам их объясню, почувствуете разницу. Для нашего человека разницы большой нет. Вследствие этого образуется странная ситуация. То, что мы называем словом «любовь», очень часто любовью не является. Является чем-то другим. И вот чем другим мы и будем искать, разбираться, прояснять для себя. Итак, какие формы любви выделяли греки? Ну, первая форма – это «эрос». Всем понятно? Любовь-страсть. Любовь-увлечение. Стремление к обладанию, сексуальное влечение. То есть, если я испытываю эрос к человеку, мне хочется этого человека, вот, чтобы он был все время рядом, чтобы меня не волнует больше никто. У нас это называется словом влюбленность и характеризует первую фазу межполовых отношений. Опять же, надо понимать, что слово «любовь», оно касается не только межполовых отношений, есть разные объекты любви. Самый главный объект любви – это мы сами. Если научаемся любить себя, жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Если себя не любим, об этом поговорим еще чуть позже. Вторая форма любви, которую выделяли греки, это «людус». Людус. Любовь – игра. То есть состояние, когда ты настолько заинтересован именно в игровой компоненте, что ты наслаждаешься игрой, а не тем, с кем ты играешь. Чувство поверхностно, контакта с партнером не очень много, и обычно это наслаждение ради наслаждения. Игра ради игры, а не игра ради кого-то другого. И как следствие, такому человеку, человек, который любит в форме людус, неважно слова типа верность, преданность, хочешь с другим, на здоровье. Меня вполне устраивает, что у меня есть время с тобой. Ревности в этом состоянии нет вообще. Третий вид любви – сторге. Сторге. Любовь, уважение, любовь, дружба, любовь, уважение, любовь, признательность, любовь, основанная на нежных, надежных отношениях. То есть это любовь, которая обычно возникает у людей, когда у них уже пропадает сексуальное влечение, но остается влечение душевное. И вот эта вот душевная любовь называется сторге. Прагма. Прагма, она как бы совокупность людуса и сторге. Это не столь глубокие чувства, ну, прагматическая любовь, да, у нас говорят, любовь по расчету. Причем это любовь, а не брак. Брак по расчету, там все понятно. Вы рассчитываете иметь с этого какие-то бонусы финансового характера. В любви по расчету никакие бонусы обычно не подразумеваются, социальные бонусы. Подразумеваются бонусы только эмоциональные. Те, когда тебе с этим человеком легко, тебе с этим человеком приятно, с этим человеком ты можешь проводить какую-то часть времени, когда тебе необходимо что-то. Такая любовь часто бывает между друзьями. Это не обязательно мужско-женские отношения. Слово «любовь» оно не подразумевает только секс, сексуальных отношений, межполовых отношений. Она подразумевает просто влечение двух людей друг к другу. Поэтому греки не особо разделяли любовь мужско-женскую, любовь мужско-мужскую, женско-женскую. Там пол не был тем, что мешает проявлять себя тем или иным способом. Следующая форма любви – агапе. Агапе. В христианство агапе перенесли как любовь к Богу. Это иррациональная любовь, любовь, за которой нет никакого разума, и она имеет оттенок одержимости, преданности. Преданности, которую ничем невозможно объяснить. Это любовь зависимости. То есть, когда человек в эту любовь с головой, не разбирая причин, не разбирая следствий, не разбирая вообще, зачем это ему, он просто горит этим чувством. Вот как говорят, как в омут с головой в любовь. Вот это любовь агапа. Она дает очень высокий уровень счастья. Очень высокий, запредельный. И как бы сказать, и она иногда достаточно безнадежная. Так, я, по-моему, немножко ошибся. Так, агапа. Это любовь к Богу, это растворение в объекте любви, это самоотдача, это жертвенность, это забота об объекте любви. Здесь есть страсть, здесь есть преданность, есть здесь есть верность. И обычно, да, совершенно верно, это форма любви, которую проявляют люди к божественному. И последняя форма любви, которую отличали греки, мания. Вот мания – это зависимость. Это болезненная одержимость объектом любви, когда и с ним нельзя, без него нельзя. и эмоций очень много, и они очень разноречивые. Они бывают всплески от божественных состояний до падения в какие-то адские состояния. И человек, который одержим любовью типа мания, он ни перед чем не останавливается, он всего достигает, и своего объект своей любви он преследует до последнего, чего бы это ни стоило объекту любви. Человек в состоянии мании, он не умеет думать, и в основном он живет какими-то своими идеями о том, что такое любовь. Он не спрашивает, что хочет объект его любви. Его это не волнует. Ему надо просто, чтобы было по его. Такая вот достаточно жесткая форма любовного влечения. Так, а где у меня? Ну что, получается, у нас повсеместно мания? Нет, отнюдь. Мания довольно быстро отпускает. Кстати, не всегда отпускает. Иногда она отпускает только вместе с жизнью. То есть человек, который подвергся мании, достаточно легко может убить и себя, и своего, объект своей любви. И вот теперь представьте, у людей разные слова на эти состояния. Насколько тонко они отличают эти состояния, насколько они умеют ими управлять. 1,5 года это не быстро, но у каждого свое. У кого-то за несколько дней заканчивается. Мания, конечно, длится дольше влюбленности. Чтобы прервать влюбленность, порой достаточно, чтобы объект влюбленности повел себя так, что вам это не понравится, и это будет расходиться с вашими убеждениями. И вы скажете: я-то думал, ты божественна, а ты, оказывается, в туалет ходишь. Все, я разочарован, хлопнул дверью и ушел. Говорят, у арабов и индусов таких слов сотня. Говорят, но моя не знать ни арабского, ни санскрита, не густо у греков. Ну хорошо, у русских еще менее густо, потому что два слова: любовь, влюбленность. А дальше начинаются всякие прилагательные и наречия. Там любовь, дружба, любовь, уважение, любовь, зависимость, любовь, привязанность, любовь, еще какая-нибудь. Да. 7 лет любила, за час разлюбила. Бывает и такое, Виолетта. То ли порадоваться за вас, то ли посочувствовать, не знаю, но факты есть факты. Так вот, что же такое любовь и как мы ее начинаем проявлять? Если посмотреть, как развивается человек, то мы наблюдаем эволюцию любовных состояний. Самое начало нашей жизни, до года жизни, мы любовь умеем только употреблять, проявляя, соответственно, какие-то радостные состояния, когда количество любви превышает некую минимальную необходимую норму. Если посмотрите на детеночка, маленького детеночка, чем больше ты ему любви даешь, тем радостнее он себя проявляет. И задача годовалого ребенка – научиться принимать любовь и поверить, что он этой самой любви достоин. Вот здесь у нас первый большой прокол. Можете проверить себя. Я достоин любви, я не достоин любви. Кто умеет делать мускульный тест, сделайте мускульный тест. Проверьте, насколько вы искренне считаете себя достойными любви. Кто не умеет делать мускульный тест, коротенько объясняю, что это такое. Если мы говорим правду, у нас повышается мышечный тонус. Если мы говорим неправду, я, конечно, сейчас очень утрирую, если мы говорим неправду, наш мышечный тонус понижается. Как проверить мышечный тонус? Взять пальчики в колечко, пальчики другой руки засунуть между этими двумя, потянуть. Проверить, насколько мы сильны изначально, с какой силой надо потянуть, чтобы разорвать кольцо. Затем говорим правдивое утверждение. Меня зовут Константин. Затем говорим ложное утверждение. Меня зовут Василий. На Василия мне удержать не удается. Тяну я примерно с одной и той же силой. Поэтому я достоин любви. Я не достоин любви. Но обязательно должно быть утверждение, не вопрос. Если вопрос, вы можете получить самые разные ответы, которые никоим образом не коррелируют, не совпадают с реальной ситуацией. Как ребенок начинает понимать, что он достоин любви? Когда его любят? Он ничего не делает, а его просто любят. Этой любви достаточно, большее количество, чем ему нужно, чтобы просто жить. Что получается, если ребенок недополучает любви? Он начинает чахнуть и дохнуть. Он умирает. Выяснили это в начале прошлого века, в 900-е годы, во время какой-то там Первой мировой войны, когда было большое количество детишек, отдаваемых в дом малютки. Дело было в Германии. И почему-то в этом доме малютки, точнее в этих домах малютки, была очень странная ситуация. Дети умирали. Умирали очень быстро. Умирали почти тотально. И германское правительство снарядило нескольких ученых разобраться с этим вопросом. Почему дети умирают? Начали исследовать и обнаружили такую интересную закономерность. Умирали не везде. В общем, в доме малютки все мрут, а вот в одной палате не мрут. Обратили внимание, что там происходит. А происходило там следующее. Нянечка или санитарка, называйте как угодно, вопреки инструкциям, когда кормила детей, она не просто засовывала им бутылку в рот, она их брала в руки. И кормила, держа в руках. Сделали простой вывод, проверили его потом на животных. Если ребенок недополучает тактильной любви, он не чувствует тепло взрослого человека, он не чувствует объятия, он не чувствует, что его держат, он чувствует себя брошенным, нелюбимым и умирает. С животными это работает тоже на 100%. Если вы берете новорожденного котенка, отнимаете у матери и не таскаете его с собой, как плюшевую игрушку, он сдохнет. Ему не хватит контакта. С людьми происходит абсолютно то же самое. Если вы думаете, что то, что вы выросли и стали суровыми, самодостаточными людьми, делает вас теми, кому не нужно регулярно чувствовать, что его любят, обнимают, крепко прижимают и чувствуют тепло тела другого человека, но я вас уверяю, если вы вернете себе подобающее количество объятий, то ваша эмоциональная жизнь улучшится кратно, просто в разы. Может быть, обмен энергии, но нет, не обмен энергии, потому что когда начинают проводить такие эксперименты на мартышках, если мартышкина суррогатная мама покрыта мехом, мартышки нормально, она выживает. Если мартышки делают суррогатную маму лысую, мартышка не выживает. Так что важный тактильный контакт, привычно для вашего вида. Это действительно важно. Итак, первый годик просто на уровне биологии почувствовать. Я такой человек, которого любят. Я любви достоин. И если это происходит, то дальше человеку гораздо легче по жизни, потому что он может попросить что угодно у кого угодно, но он может чего-то достигать, потому что он чувствует, что он этого действительно достоин. Если этого не существует, если нет ощущения, что я любимый, человек будет делать самые странные действия, чтобы только это самое состояние, точнее подтверждение того, что его любят, суметь получить. Что только не делается. Болеют, как самое простое. Получают увечья. Садятся в тюрьму. И все только для того, чтобы кто-то начал суетиться, вытаскивать его из тюрьмы, вытаскивать его из петли, откачивать его от очередного суицида и тем самым показать, что ты нам не безразличен. Вот такая вот странная штука. Если нет ощущения базового, что я любимый, я достоин того, чтобы меня любили, то оно начинает выбиваться из всех окружающих буквально силой, силком. И второй момент интересный, там же происходит, в этом же возрасте. Ребенок начинает верить, что мир хороший. И я любимый, и мир хороший. И вместе у нас все замечательно. То есть базовое чувство безопасности. Если тест показал, что недостоин, как изменить, об этом позже, на упражнениях. Три годика. С 2 до 3 лет ребенок начинает взаимодействовать с этим миром на предмет того, что протестировать, как вообще я с этим миром, на каких условиях буду взаимодействовать. И если все хорошо, то у ребенка появляется такое восприятие, как я хороший. Я достоин того, чтобы из этого мира что-то брать. И этот мир мне дает хорошее. Именно благодаря моим действиям. Если до года образуется состояние, что меня любят просто за то, что я существую, и даже если я не существую, меня любят. Но малыш покакал, взрослые умиляются. Описался, взрослые умиляются. На 2-летку уже не умиляются. 2-летку уже пытаются заставить действовать по правилам. Милый ребенок, у тебя есть горшок. Дуй в горшок. А если он начинает что-то делать несоответствующее, он натыкается на то, что он уже не всегда хороший. В этом моменте родители делают очень серьезную ошибку. Они начинают смешивать ребенка, личность ребенка с его действиями. Это потрясающе вредная штука. Обалденно вредная штука. То, что он обделался, это просто факт. Но этот факт никак не связан с тем, какова личность ребенка. Если ему начинают говорить, ты засранец, ты обкакался, факт, ты засранец, это оценка. Ты перевернул, точнее как, ну, например, перевернул еду. Ты перевернул еду, это факт. Еда упала, это факт. Ты неряха, это оценка. И дальше начинаются, ну, ребенок верит родителям. Кому еще верить, если не родителям? И он начинает сопоставлять свои качества с тем, что он делает. И у него появляется ощущение, что он никогда не может стать хорошим. Потому что у него изначально руки растут не с того места, и любое его действие будет не принято. Мускульным тестом проверяйте. Я хороший или я недостаточно хороший? А кто-то откровенно я плохой. Проверяем, какой вы. Хороший, плохой. Так что мускульный тест показывал? Пока все хорошо. Сколько у нас хороших-то? Это же просто прелесть. Просто волшебно. Ну и плохие тоже есть. Как же без них? Значит, нормально. Большинство так было воспитано. Я хорошо проработан, пишут. Это волшебно, если вы смогли сами создать у себя состояние хорошести. Это действительно классно. Очень классно. Что получается, если я недостаточно хороший? Мы начинаем просить всех, во-первых, точнее, как не просить, мы начинаем всем пытаться доказать, что они просто не понимают, на самом деле мы хорошие. И как мы это делаем? Мы начинаем услуживать. Мы начинаем, ребята, у кого заказ оплачен, просто вас автоматически перенесет на вторую часть вебинара, потом не надо тут писать петиции, чтобы вам объяснили. Всем будет объяснено в конце вебинара. Ладно? Так вот, просто я сбиваюсь. Элементарно. Я забыл, что говорил. Да, когда мы недостаточно чувствуем себя хорошими, мы начинаем всячески людей уверять в том, что мы хорошие. Лебезить перед ними, заискивать, угождать. Брать на себя их работу, бояться отказать им в чем-то, бояться защищать свои границы, бояться отстаивать свои интересы. Потому что, ну, если мы вдруг себя так поведем, это же будет значить, что мы плохие, а плохими быть не хочется. Хочется быть хорошими. А для того, чтобы быть хорошими, как нам кажется, надо делать то, что от нас требовали родители, чтобы они могли нас похвалить. А что требовали родители? Родители требовали, чтобы мы молчали, чтобы мы были послушными, чтобы мы делали уроки, чтобы мы делали то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. В общем, много чего. И мы совершенно бессознательно, не включив ни на секунду мозг на эту тему, начинаем выполнять то, что от нас требовали родители, ну, уже по отношению к своим детям, к своим мужьям, своим женам, своим работодателям. А тем только того и надо. Они с удовольствием пользуются нашим стремлением доказать, что мы достойны того, чтобы быть хорошими. И они никогда нас не похвалят. Они скажут, ты недостаточно показал. Вот сделай в 10 раз лучше, тогда я тебя похвалю. Вы вывернулись наизнанку, вы сделали в 10 раз лучше, на что шеф посмотрел и сказал, и это вот ты называешь хорошо? Ты о себе слишком хорошего мнения. ты на самом деле чмо-чмошная, иди докажи, что ты не чмо. И тот опять начинает. Всего лишь второй-третий год жизни, друзья. И самое смешное, что даже если вы добьетесь того, что вам скажут: «Молодец! Ты смог! Ты хороший!» Что скажет такой человек? Что вы этого не может быть? Он не в состоянии принять эту хорошесть, потому что у него еще где-то в районе года уже есть какая-то сложность. Сын 6 лет все время спрашивает: я же молодец. Правильно. Если ребенок этого не знает, надо ему вернуть ответственность за то, что он молодец. Его надо спросить: а как сам думаешь? А как ты понимаешь, что ты молодец? Ну я же это сделал. Наверное, я молодец. Наверное, молодец. Похвали себя. Я молодец. Отлично. Научиться хвалить себя сам. Вот тут ноги уже заряды отпустили. Удобные вещи быть перестал. Все, пошла плакать. Ева, вы еще успеете поплакать. Не торопитесь. Сделать себе плохо вы всегда успеете. Лучше сделайте себе хорошо, посидите, послушайте. Третья часть нашего марлезонского балета под названием «Детство молодое, беспечное». 4, 5, 6, 7 годков. С 4 до 7. Это время, когда мы начинаем соотносить то, что мы сделали, с оценкой других людей и обучаемся самопохвале. Мы обучаемся этике. Мы начинаем понимать, что есть родители с их требованиями, а есть социум с требованиями социума. И родители, что характерно, эти требования тоже выполняют. То есть это требования какого-то более высокого уровня. И дальше мы обнаруживаем, что в этих требованиях присутствует как наказательный элемент, которым пользуются родители, так и поощрительный элемент. То есть есть какие-то вещи, за которые принято хвалить себя самому. Есть вещи, которые подсказывают всем окружающим, что вы, безусловно, хороши. Если вы начинаете эти вещи делать, то вы имеете полное право получить позитивную оценку социума большого количества людей. И получив ее раз, два, три, вы переносите образ этой оценки в себя и начинаете быть самодостаточным человеком. Человеком, который знает, что такое хорошо и что такое плохо. Дальше, после 7 лет, он уже будет несколько более тщательно исследовать критерии хорошо и плохо, чтобы иметь возможность обходить эти законы, когда их выполнение не является удобным для него. Но это будет позже. Что нам нужно по-хорошему? Нам нужно четко понимать, что мы достойны любви, мы хорошие, и что такое быть хорошим для многих, что такое быть этичным человеком. И когда у нас складывается это понимание, мы становимся действительно хорошими людьми, которые могут привлечь внимание других людей, позитивное внимание и строить качественные отношения. Если эти три пункта, увы, какой-нибудь из них провален, то попытка построить адекватные отношения, к сожалению, обречена на неудачу. Если вы недостойны любви, вы найдете отношения, скорее всего, спаситель, жертва-агрессор. Понимаете? Если вы не верите, что достойны любви, вы найдете того, кто будет вам доказывать, что вы ее недостойны. Он будет над вами издеваться, он будет вас мучить, он будет вас насиловать всячески, физически, морально. А вы будете это терпеть. И на вопрос, что ж ты от него не уйдешь, будет ответ, а кому я нужна? Или кому я нужен? Этот человек искренне считает, что он не нужен абсолютно никому. Он и хотел бы быть нужным. Но он же изначально плохой. Кстати, иногда дети принимают это решение уже сильно постфактум, в более зрелом возрасте, не в год, а где-нибудь годика в 4, в 5, в 6. Когда родители, мама, рассказывают им, как тяжело этот ребенок им достался. Что я чуть не умерла, тебя рожая. Или когда ты родилась, от меня, от нас папа чуть не ушел. Или ушел. И вот теперь мы брошены. Ребенок моментально говорит, да, я виноват. Наверное, я плохой изначально. И начинает эту вину тянуть всю свою жизнь. Причем искренне верит, что по-другому быть не может. Виновата? Да. Вину надо искупать? Надо. Что для этого надо делать? Терпеть и мучиться. Наказать себя всеми возможными способами. Если у меня не хватает сил наказать себя саму, я найду себе человека, который меня за это мое прегрешение накажет. И дальше появляется рядом добрый молодец. Вот как Ириан пишет. Муж прижигает утюгом и веселится по-всякому. Она одно продолжает с ним жить. Да, потому что он действительно ее наказывает за некое прегрешение, которое она за собой знает. Которое не имеет ничего общего с какими-то реальными прегрешениями. А зачем об этом мама говорить ребенку? А мамы обычно говорят об этом, либо если поставили ребенка в позицию своего родителя, жалуются ему на жизнь, и делают его виноватым в том, что с ней произошло. Либо второй случай, они пытаются тем самым донести до ребенка информацию о том, как этот ребенок им дорог. Хотела объяснить, что очень ребенка любит. Но объяснила, как умела. А умела, не умела. Каламбур. И то объяснение, которое она придумала, использовала, в итоге привело к тому, что ребенок угробил свою жизнь, посчитав себя виноватым в том, что маме было так больно. Поэтому я должна себе, или я должен себе создать еще больше боли, и тогда я имею право жить. Но эту боль надо создать. И тогда у нас получается новая форма любви, о которой не говорили греки. Любовь самоуничижения. Мы находим того, кто будет нас уничтожать.